Полностью обезопасив себя со стороны шпионов всемогущего канцлера, Екатерина перестала соблюдать многочисленные предосторожности в любовных свиданиях с Понятовским. Не единожды, горя всепоглощающей страстью, мужчина проникал в спальню к Екатерине, которая жила в это время в Ориенбауме. Он не мог поверить в везение или провидение, но ни разу не встретил никого на своем пути. Их страсть настолько занимала все мысли, что Екатерина не обратила внимания на первые признаки беременности, а когда поняла, то схватилась за голову. Петр Федорович не только не выполнял свой супружеский долг, но и вообще прекратил посещать ее спальню, полностью отдавшись странной любви к фрейлине Елизавете Воронцовой. Дама так и не приобрела придворный лоск, не стала красивее. И вообще Екатерина считала ее не только глуповатой, но и серой мышью. Занимаясь личными делами, испытывая порою физическое отвращение к сопернице, главными достоинствами которой были, как говорили окружающие, доброта и уступчивость, Екатерина упустила момент, когда потеряла всякий контакт с супругом. Петр Федорович, пользуясь постоянным отсутствием императрицы и некоторой отдаленностью Ораниенбаума от Петергофа, опять возобновил военные занятия, вынудив Екатерину искать деньги на вооружение вновь набранной армии. Обратиться к Строганову Екатерина уже больше не могла. Просить Бестужева раскрыть тайный заговор, который втайне они организовали с Петром. Никого бы не интересовало, что прежде всего для своей защиты, а не нападения. И Екатерина решила воспользоваться сэром Вильямсом, прекрасно понимая, что за связь с английским посланником на теперешний момент враждебной страны по голове ее не погладят. Но события, которые могли возникнуть после внезапной смерти Елизаветы, а ее болезни запрещено было даже намекать под страхом смертной казни или пыток в стенах тайной канцелярии, заставили Екатерину быстро искать деньги на общую с наследником крохотную армию. Она буквально приходила в ужас, представляя себя беременной и в казематах у Шувалова. Сэр Вильямс с радостью отрекомендовал Екатерине ростовщика, верного агента английской разведки, не переставая удивляться таким крупным займам. Но для него Екатерина Алексеевна была прежде всего красивой женщиной в стесненных обстоятельствах. А женщины не могут не блистать. К тому же дела у подопечного шли хорошо. Ожидаемый ребенок не только укреплял положение Понятовского в роли фаворита, но и английскую миссию, отдавая будущую императрицу в руки английского шпиона. Это была самая крупная победа на дипломатическом поприще сэра Вильямса. Но Екатерина, предупрежденная Бестужевым, знала, с кем имеет дело, и не переживала. Ей удалось незаметно провести закупку для армии Петра Федоровича, теперь оставалось решить вопрос с беременностью, к которой супруг не имел никакого отношения, и убедить его в обратном. Она послала Чернышова пригласить Петра Федоровича для разговора к себе в кабинет, заранее оговорив время. Наследник пришел в хорошем настроении, весело насвистывая и постукивая по голенищу кнутом. «О чем вы хотели со мною поговорить, мадам?» Удобно устроился на диване великий князь, скучающим взглядом осматривая комнату. «Вы все получили?» «Да». «Вы представляете, Мунд...» — оживился Петр. Но Екатерина перебила, зная, что супруг начнет расписывать достоинства и недостатки мундиров, потом перейдет к шляпам, потом еще к чему-нибудь, закончит описанием свойств пороха, и разговор, а точнее монолог, продлится не меньше 2 часов. «Теперь мне нужна от вас услуга». «С радостью. Но вы же знаете, у меня не так много средств, и я весьма занят на строительстве», — развел руками наследник. Было видно, что он доволен, и пусть не горит желанием, но готов помочь. «Не поверите, но это не будет вам стоить ни денег, ни времени. Правда, вопрос деликатный. Говорите». «Я беременна. И мне нужно, чтобы вы признали моего ребенка своим». «Что? Опять?» Наследник вскочил и, нервно размахивая руками, забегал по комнате. Екатерина наблюдала за его перемещениями с холодным равнодушием. Петр Федорович остановился напротив нее, хотел что-то сказать, но махнул рукой, и опять стал накручивать круги и зигзаги. «И вы смеете мне такое говорить?» — прошептал наследник, ибо голос ему изменил, сел внезапно, да и горло перехватило от страшного волнения и гнева. Взгляд супруга пробежался по комнате в поисках кувшина с водой, морсом, квасом, но в покоях великой княжны ничего не оказалось. «Лучше я сообщу вам сама, чем поползут слухи». «Позвольте, но это гадко и низко. Вы открыто мне говорите об измене!» «Ничуть не ниже, чем ваши отношения с моей фрейлиной Воронцовой». «Не сметь!» — фыркнул Петр Федорович. «Не смейте трогать, произносить имя этой святой женщины. Вы, падшая, вы упали в моих глазах». «Не устраивайте сцен, Петр Федорович, это банально». «Как, скажите мне, вы посмели?» «Так же, как и вы, ваше высочество. Вам, очевидно, и в голову не приходит, что я живая женщина и могу нравиться». Петр еще сейчас метался. Произносил красивые и гневные речи. Пытался стучать по столику кулаком, но все было слишком театрально. Да и не имел он морального права обвинять Екатерину, которая терпеливо ожидала, когда же супруг выдохнется и замолчит. «Я не сделаю, о чем вы просите. Это позор!» «Подумайте, ваше высочество, о последствиях. Вы мне обязаны». «Я не желаю покрывать ваш позор», — настойчиво повторил наследник. «Вы меня унизили». «Вы и никто другой поставили меня в такое положение. А теперь изволите вину свалить на меня? Вы не отдаете себе отчет, что тем самым не оставляете мне выхода. Я обо всем расскажу государыне». «Ха-ха! Она с позором выгонит вас!» «Пускай. Я уеду домой свободной женщиной, и там, вдали от России, соединюсь навеки с любовником и буду счастлива, и буду каждую ночь страстно отдаваться ему на супружеской постели. А вот вас государыня заточит в крепость. Ведь я расскажу ей не только о своей беременности, ваше высочество. Я предъявлю ей счета за мундиры, которые вам так нравятся, ружья и все остальное. И имея прямого наследника, моего сына Павла Петровича, которого она так трепетно воспитывает, ей не так-то сложно будет засадить вас в Кронштадт до конца ваших дней. И ваша толстуха Воронцова не составит компании, ее сошлют в монастырь. Ведь я не буду уверять государыню, что комнатная гвардия организовывалась только для нашей защиты. Еще я расскажу, что вы меня принуждали и заставляли это скрывать и вам подчиняться». «Вы не сделаете этого. Это подлость», — подскочил к ней наследник и замахнулся, но замер, так и не опустив руку. «Сделаю. И, наконец-то, обрету свободу, которую ваша семья у меня отняла. Не сомневайтесь, ради ребенка, которого ношу, я не побоюсь. Я хочу и буду счастливой». «Я ненавижу вас!» — выкрикнул Петр Федорович и выбежал из ее покоев. Екатерина с облегчением вздохнула. Вот она и открыла свой секрет, сообщила его единственному человеку, в чьих руках было спасение. Екатерина хорошо изучила импульсивного и непостоянного супруга. Она знала, что имеет неплохой шанс выиграть это противостояние. Оставалось терпеливо ждать, когда великий князь успокоится и примет решение. Она верила в удачу.